Глава третья. Едва слышный тонкий запах цветущих роз и фиалок, смешанный с ароматом, напоминавшим испанский жасмин, наполнял салон императрицы Евгении в Тюильри. Здесь обретался целый легион мелких безделушек, украшающих салон каждой знатной дамы, обладающей вкусом. Альбомы, рисунки, старинный севрский и саксонский фарфор, античная бронза. Одним словом, все те вещи, которые, не имея настоящей цели и пользы, так сильно украшают жизнь, привлекая взгляд то сюда, то туда и наполняя душу вечно сменяющимися образами и вечно новыми мыслями. В большом мраморном камине горел несильный огонь. Стоявший пред ним экран из цельного зеркала в простой раме из позолоченной бронзы защищал от непосредственного жара, не скрывая, однако, веселой игры пламени. Около огня сидела на козетке императрица в утреннем наряде сдержанных тонов. Перед ней лежали на большом столе тщательно исполненные эскизы предметов дамского туалета с обозначением цветов. Рядом располагалась на низеньком стульчике подруга и наперсница императрицы, принцесса Анна Мюрат, бывшая полтора года замужем за одним из первых французских вельмож, герцогом Муши, принцем Пуа из угасающей фамилии Ноай, дама лет 26, высокая и полная, с приятным выражением лица, своей фигурой несколько напоминавшая английский тип. Взгляд герцогини покоился на листах, которые императрица, внимательно рассмотрев, перекладывала своими тонкими жемчужно-белыми пальцами. «Во всем этом я не вижу настоящего вкуса», — сказала, наконец, Евгения, отбросив рисунки, и облако неудовольствия омрачило ее лицо. «Повторение. Ничего, кроме повторений или безобразных крайностей, которые не украшают, а только портят человеческую фигуру. Вашему Величеству надобно самой подать идею для сезона», сказала герцогиня с улыбкой. «Вы не можете требовать творческих мыслей от бедной швеи. Швея — тот же актер, который передает мысли поэта». Императрица задумалась. «Знаешь ли, милая Анна, — сказала она спустя некоторое время. — Надобно положить конец широким платьям. Преувеличение довели эту моду до безобразия. Притом будет выставка. Придется много ходить, чтобы видеть чудеса искусства и промышленности всего света. Целое помещение выставки оказалось бы тесно, если бы собрались туда все дамы в широких платьях, и для мужчин не осталось бы места, — прибавила Евгения с усмешкой. «Вы, Ваше Величество, произведете переворот, когда объявите смертный приговор широким платьем и принудите дам носить узкие», — сказала герцогиня. «При этом потребуется новая обувь. Я предвижу всеобщее волнение, так сказать, революцию, у которой, без сомнения, найдется и своя оппозиция, несмотря на могущество и безграничное господство Вашего Величества в области моды». «Тем лучше», — отвечала монархиня задумчиво. «Эти мелкие революции всегда отводят мысль от великого переворота, который...» Тут с ее уст сорвался вздох. «Всегда дремлет в недрах французской нации и просыпается, когда ничто иное не занимает наших соотечественников. И мне кажется, что этот переворот уже просыпается, потягиваясь и зевая». «Однако же», — продолжала она, меняя тему и беря карандаш, которым провела несколько линий на полях лежащего перед ней рисунка, «где же мы найдем приличную моду?» И перечеркнула сделанный ею абрис. «Нелегко придумать красивый и удобный наряд. Кстати, — заговорила Евгения немного спустя, — сегодня я принимаю римского графа Риверо, который здесь поселился и о котором я тебе рассказывала. Он, должно быть, интересная личность, Аббат Бонапарте горячо рекомендовал его мне, а также принцесса Констанция, знаешь, аббатисса монастыря Крови Христовой в Риме. И графиня Распони со своей стороны писала мне о нем из Равенны. Все говорят о нем как о человеке с высоким умом и глубокой преданностью Святому Престолу и с неутомимой ревностью трудящемуся в пользу Святой Церкви. Такие люди очень редки в настоящее время. Видела ты его или слышала о нем?» «Я не видела его», — отвечала герцогиня, «но слышала о нем от твоего брата Иоахима, который выставляет графа совершенством и хвалит его прекрасных лошадей». «Я никогда не встречала прежде этого имени», — сказала императрица. «Папа пожаловал его римским графством, нунций представлял его императору и мне в последний приемный день, но упомянутые лица особенно рекомендуют его мне». «И все говорят, что для меня, вероятно, будет чрезвычайно интересно ближе познакомиться с графом, который во многих отношениях может быть полезен церкви. Я с нетерпением жду встречи с ним». «Господин барон Пьерес», — доложил камердинер императрицы. Последняя кивнула головой, и в комнату вошел барон де Пьерес, первый шталмейстер Ее Величества, красивый, стройный мужчина в черном утреннем сюртуке. «И спрашиваю приказаний вашего величества о выезде», — сказал барон, подходя с глубоким поклоном к императрице. «Погода хороша», — сказала Евгения, приветствуя де Пьереса ласковой улыбкой и потом бросив взгляд в окно, через которое лились яркие солнечные лучи. «Я поеду в открытой коляске в Булонский лес за 2 часа до обеда. Вы будете сопровождать меня, любезный барон?» «Приказание вашего величества будет исполнено», — отвечал барон. «Я предполагаю длительную прогулку», — сказала императрица. «И если для вас утомительно ехать верхом у дверей, то верховая езда в такую прекрасную погоду доставит мне большое удовольствие», — прервал ее де Пьерес с живостью. «И высокую честь...» Он поклонился ехать возле своей государыни. «А ты, милая Анна, поедешь со мною?» — спросила Евгения, обращаясь к герцогине Муши. «Если ваше величество позволит мне сперва съездить домой, чтобы переменить туалет». «Но, дорогой барон, что у вас там тщательно завернуто в бумагу?» — поинтересовалась императрица, указав на пакет в тонкой веленевой бумаге, перевязанной красными шелковыми шнурками. «Не модели нового седла или миниатюрный экипаж вашего изобретения?» «Ни то, ни другое», — отвечал де Пьерес с улыбкой. «Принесенная мной вещь не принадлежит к моей области, но я знаю, что она возбудит ваше любопытство». Он развязал шелковый шнурок и снял бумагу. Потом поставил пред императрицей на стол нечто вроде ящичка, обтянутого черным бархатом. Императрица и герцогиня с напряженным вниманием следили за манипуляциями барона. Де Пьерес поднял крышку и выставил перед императрицей чашку и молочник из белого фарфора. «Это маленький сервиз», — сказал он тогда, — которую употребляла королева Мария Антуанетта при своих простых завтраках в Трианоне. «Как видите, ваше величество, цветочная гирлянда образует вензель королевы. Тогдашний костелян Трианона взял к себе этот сервиз, который хранился до настоящего времени в его семействе. Сервиз точно принадлежал королеве. В этом нельзя сомневаться. Я прослышал о нем, и, зная, что, ваше величество, сильно интересуетесь всем, что напоминает королеву Марию Антуанетту, не упустил случая принести вам эту реликвию». Императрица взяла чашку и стала внимательно разглядывать ее. Лицо Евгении выражало печаль и скорбь. «Она приказала сделать свой вензель из розовых гирлянд», — произнесла, наконец, императрица тихо и задумчиво. и розами усыпана была тогда ее жизнь. Бедная, несчастная королева! Кто мог бы сказать в то время, что скоро поблекнут эти цветы, и что последний удар твоего горячего сердца замлет в бесцветной пустыне жгучего, одинокого горя? Края этой чашки касалась она свежими улыбающимися устами, продолжала императрица мечтательно. Как скоро сжались эти уста в безвыходном горе и выпили до дна страшную чашу жестоких страданий. Долго смотрела она на маленькую простую чашку, и слеза дрожала на ее ресницах. Герцогиня Муши взяла руку императрицы и припала к ней губами. «Как прекрасно! И как великодушно со стороны вашего величества вспоминать на высоте величия и счастья, с таким теплым чувством о той несчастной государыне, которая некогда восседала на французском престоле», — сказала Анна. «На французском престоле», — прошептала императрица, не отводя глаз от чашки. «Прекрасен этот престол, но гибелен. Он ей принес преждевременную мученическую смерть, но она была велика в своем падении, была королевой на эшафоте. Быть может, этот престол рухнет когда-нибудь и под нами», — произнесли ее губы беззвучно, а мысли, казалось, наполнились мрачными картинами. «Уныло», — потупился ее взгляд. Но вскоре Евгения быстро подняла голову с грациозным ей одной свойственным движением красивой шеи. «Благодарю вас, барон де Пьорес», — сказала она с ласковой улыбкой, — «что передали мне вещь, принадлежавшую королеве-мученице. Надеюсь, ее можно приобрести и дать ей место в храме воспоминаний о царственной мученице, которую я воздвигаю в тишине». «Этот сервиз принадлежит старику, скопившему небольшое состояние своими трудами», — отвечал барон. «Он живет один с женой, детей у них нет. Он не хочет продавать вещь, унаследованную от родителей, но, как говорил мне, почтет за удовольствие подарить ее своей государыне». Глаза императрицы заблистали радостью. «Как было бы прекрасно быть французской императрицей, если бы такие настроения разделялись всеми!» — воскликнула она. «Не передадите ли, барон, всю эту историю императору? И не попросите ли его дать старику орден почетного легиона? Я сама поговорю с мужем об этом сегодня. Велите сделать полный чайный сервиз из серебра с моим вензелем. Я должна отблагодарить за подарок. Когда сервиз будет готов, вы приведете ко мне этого доброго старика. Я хочу его видеть». Барон поклонился. «Приказания вашего величества будут немедленно исполнены». Императрица задумалась на минуту, потом взяла карандаш и один из листов, лежавших на столе. «Благодарю вас, барон», — сказала она с живостью, «не только за прекрасный подарок, но и за мысль, внушенную мне воспоминанием о несчастной королеве». И опытной рукой набросала на бумаге эскиз. «Мы отыскивали моду для сезона, милая Анна», — обратилась Евгения к подруге. «Главная трудность состояла в том, чтобы прикрыть бюст сообразно узкому и короткому платью. Большие шали, мантильи и накидки, которые мы носим теперь, не годятся. Они хороши для широких платьев. Теперь я нашла, что было нужно». «Вот», — продолжала она, передавая герцогине рисунок, — «это платок, как носила его несчастная королева. Вопрос решен». «Шармон! Прелестный просто!» — вскричала Анна. Это в самом деле вдохновение, за которое европейские дамы должны благодарить барона», — прибавила она с улыбкой. «Иди сюда», — сказала императрица, вставая. «Сейчас же и опробуем». И, взяв кашемировую шаль, которая лежала около герцогини, государыня сложила ее и надела на свою наперсницу, потом связала оба конца сзади, в точности так, как изображалось на портретах высокой и благородной пленницы Тампля и консьержери. «Как вам это нравится, барон?» — спросила императрица, осматривая герцогиню со всех сторон. «Восхитительно!» — воскликнул де Пьерес. «В самом деле!» — продолжал он с поклоном. «Туалет не может не быть прелестным, когда его придумали Ваше Величество и когда его носит герцогиня». «И он будет модой для сезона», — сказала императрица. «Все дамы должны надеть его из уважения к памяти несчастной королевы. И пусть новый фасон называется «Фищу Мари Антуанетт». Примечание. Косынка Марии Антуанетты. Французский. Конец примечания. «Как благодарен я судьбе», — сказал барон, улыбаясь, «что она позволила мне присутствовать при великом миге рождения нового закона для прекрасной половины человеческого рода». Послышался стук в дверь. Камердинер отворил ее, и в комнату вошел первый камергер императрицы, герцог Таше де ла Пажари. «Граф Риверо, которому Ваше Величество сделали честь назначить аудиенцию, ожидает ваших приказаний», — сказал герцог. «Я не заставляю графа ждать», — отвечала императрица, вставая. «Введите его, дорогой герцог, а потом мне нужно поговорить с вами», — прибавила она со ослепительной улыбкой. Затем легким наклоном головы отпустила де Пьереса. «До свидания, любезный барон. До свидания, моя дорогая». И она протянула герцогине руку, которую та поцеловала. Барон де Пьерес и герцогиня Муши вышли из салона. Герцог Таше де ла Пажери ввел графа, представил его императрице и потом ушел. На графе были черный фрак и белый галстук, звезда ордена Пия, высокой папской награды, украшала его грудь. Он низко поклонился, подошел на три шага к императрице и стал ожидать, когда Евгении будет угодно заговорить. Императрица пытливым взглядом окинула эту спокойную, холодную и важную фигуру. Ответив на почтительный поклон графа, она обратилась к нему с ласковой улыбкой. «Очень рада ближе познакомиться с вами, граф. Мои родственники в Италии писали мне о вас так много хорошего, что я почувствовала сильное желание познакомиться с человеком, обладающим столь многими необыкновенными качествами». «Я опасаюсь», — отвечал граф спокойно, «что эти высокопоставленные лица, вниманием которых я горжусь, представили меня по своей благосклонности в особенно лестном виде. Ваше Величество, быть может, уже заметили, что действительность далеко не соответствует портрету, но я вполне могу притязать на одно качество, а именно на твердое и сильное желание служить со всей энергией делу Святой Церкви, которые Ваше Величество оказывает постоянную защиту». «И которая, несмотря на эту защиту, утесняется все больше и больше», — промолвила императрица со вздохом. «Скажите, граф», — продолжала она, садясь в кресло и делая графу знак занять место только что оставленное герцогиней Муши, «скажите, в каком положении дела в Италии? На что надеетесь или чего опасаетесь вы относительно безопасности Святого Престола и достояния Святого Петра?» «Я надеюсь на многое и боюсь всего», — отвечал граф. в зависимости от того, станет ли Франция защищать Рим или откажется от него. Если Франция, если император, сказал он прямо и проницательно, смотря в глаза Евгении, припомнит, что обладание этой прекрасной и могущественной страной связано с преимуществом называться старшим отцом церкви. «Вы считаете возможным, — с живостью перебила его Евгения, — чтобы здесь могли забыть это преимущество и связанное с ним обязательство?» «Государыня, — сказал граф спокойно и веско, — будущее сокрыто от меня, и мне неприлично выводить пророческие заключения из прошлого, которое говорит мне, что французское оружие сокрушило при Сольферино древний оплот права и дало возможность необузданным волнам итальянского королевства грозно потрясать в основании скалу святого Петра. Примечание. В битве при Сольферино 24 июня 1859 года объединенные французские и сардинские войска разгромили австрийскую армию. Конец примечания. Императрица поникла головой и принялась разглаживать складки платья. «Но если, — продолжал граф, — несмотря на Сольферино, а, быть может, благодаря Сольферино и его последствиям, я убежден, что Франция чаще вспоминает теперь, чем когда-либо, о своих обязанностях по отношению к Святому Престолу, то уверенность в этом основывается на более широком вопросе. Будет ли Франция в состоянии исполнить эти обязанности?» Императрица гордо подняла голову и бросила молниеносный взгляд на графа. «В состоянии ли Франция защитить Рим?» спросила она с удивлением и неудовольствием. Риверо, выдержав взгляд императрицы, слегка поклонился. «Мне известно могущество Франции», — сказал он. «Могущество это громадно, но дело в том, употребят ли его в надлежащее время и в надлежащем направлении, или бестолку расточат на ложном пути и ради ложной цели». Государыня потупила глаза. «Вы строгий критик, граф», — сказала она через несколько минут глухим голосом, в котором угадывался оттенок огорчения. «Было бы недостойно вашего величества и меня, — отвечал Риверо, — если бы я стал отвечать на ваш вопрос общими фразами. Во всяком случае, моя критика, которую вам угодно называть строгой, конечно, менее строга, чем та, которую с неумолимой логикой и последовательностью проводит история». Глаза императрицы медленно поднялись и на минуту остановились как бы в изумлении на спокойном, благородном лице человека, который говорил ей в лицо правду, коей так мало приучила ее окружающая среда. «Вы правы, граф», — заявила она решительно. «Мы говорим о серьезном деле, и было бы безрассудно умалчивать или скрывать мысли. Итак, вы полагаете, что могут наступить обстоятельства, которые воспрепятствуют Франции употребить свое могущество на защиту церкви и Святого Престола?» «Как невелико могущество Франции, — отвечал граф, — но ввиду нынешних сплотившихся держав, ввиду великих и могучих движений народа, оно тогда только может вести к успеху, если не раздробится, не станет стремиться к невозможному. Достаточно небольшой части этого могущества для защиты Рима, когда знаешь, что эта часть есть только символ, за которым стоит вся Франция. Всякое великое и опасное предприятие, задуманное Францией в ином направлении, умалит значение этого символа. Всякое такое предприятие послужит сигналом к революции, то есть к отчаянному нападению итальянского королевства на Рим». Императрица слушала с напряженным вниманием. «Мексиканская экспедиция, — продолжал граф спокойно, — помешала Франции сказать свое веское слово в германскую войну. Война с Германией воспрепятствует защитить Рим. «Поэтому, — сказала Евгения с живостью, — вы разделяете мнение, что мы не должны теперь вмешиваться в дела Германии?» «Не только теперь, но и никогда», — отвечал граф убедительным и твердым тоном, устремляя свой ясный взгляд на взволнованное лицо императрицы, которая смотрела на него с удивлением. «Я надеялся, — продолжал граф, — что в минувшем году Австрия выйдет победительницей и разрушит новую Италию, что во главе Германии окажется католическая, преданная церкви держава, которая в союзе с Францией восстановит клонящееся к упадку владычество права и религии». Надежды эти не исполнились. Австрия разбита и даже отказалась от своего прошлого. Она не поднимется больше, и Германия навеки принадлежит Пруссии. Губы монархини шевелились, глаза искрились. Казалось, она хотела заговорить, но удержалась и пытливо посмотрела из-под опущенных ресниц на графа, ожидая продолжения его речи. «Дело Германии закончено», — говорил далее Риверо, «но может еще послужить на пользу церкви. Пруссии не нужна Италия, а последняя при настоящей своей форме ничего не может сделать одна, если против нее выступит Франция», сосредоточенными силами и обеспечит свободу и независимость папского престола. «Вы, — сказала императрица, не поднимая глаз, — разделяете преобладающее у нас мнение, будто для Франции лучше всего хранить твердый и долгий мир с Пруссией?» «Борьба Франции с Германией, — сказал граф весомо, — положит конец безопасности и независимости папского престола и, следовательно, будет в высшей степени опасна для единства церкви». «Вы будете довольны», — отвечала Евгения, в голосе которой слышалось обманутое ожидание. «Мне кажется, в настоящую минуту положено основание такому миру. Однако», — прибавила она, перебирая батистовый платок, — «я не вполне убеждена в его прочности». Лицо графа оживилось от сильного внутреннего волнения. Его глаза пытливо и проницательно посмотрели на императрицу. «Разве нужно особое основание для мира, которому ничто не угрожает и который легко можно сохранить, поскольку никто не нарушит его?» — спросил он. «Германия не заинтересована в том, чтобы приступать его». Императрица широко открыла глаза и бросила гневный взгляд. Гордо подняв голову, она сказала со свойственной ее характеру живостью: «Вы полагаете, граф, что Франция может и должна спокойно смотреть на сосредоточение всех германских сил в руке Пруссии, этой державы, которая уже простирает свой меч через Рейн к самому сердцу Франции? Вы не можете предполагать, чтобы Франция, наследие побед Наполеона, безмолвно и покорно терпела низвержение сложившегося устройства Европы и восстановление немецкой империи, предпринятое протестантской державой? Конечно, нам не следовало допускать того, что совершилось, но факты уже имеют место быть, и мы должны собрать все свои силы, чтобы одним ударом разрушить результат минувшего года, а не довольствоваться нищенским вознаграждением». Граф слушал с возраставшим вниманием. Его глаза пристально и проницательно смотрели на императрицу. Ему, казалось, хочется возразить ей, но лицо его мгновенно приняло свое обычное спокойное выражение, и он спросил с легкой улыбкой: «Какого вознаграждения могла бы требовать Франция, и какое вознаграждение дала бы Германия?» «В Германии, — сказала императрица с презрительной улыбкой, — почтут за счастье купить прочный мир с Францией, окончательное признание сделанных в прошедшем году завоеваний за скудное вознаграждение в виде жалкого Люксембурга. «Люксембурга?» — вскричал Ривейро, вскочив и с удивлением смотря на императрицу. «Люксембурга? Неужели об этом помышляют всерьез?» «Граф», — сказала Евгения, в лице которой выразилось опасение. «В своем увлечении...» «Я сказала то, о чем не следовало бы говорить. Прошу вас не придавать никакого значения моим словам». Граф на минуту потупил глаза. «Ваше Величество», — сказал он наконец, — «милостиво обмолвились, что ваши высокие родственники приписывают мне много хороших качеств. Не забыли ли они одного, которым я горжусь, а именно скромности?» Императрица пытливо посмотрела на него. «Из слов вашего Величества, — продолжал граф, — я осмеливаюсь заключить, что вы недовольны переговорами об уступке Люксембурга, поэтому я употреблю все силы поддержать желание вашего Величества. Быть может, вам уже сообщили, что я имею некоторые сведения о политических каналах и потому обладаю некоторым влиянием. Следовательно, все дело в том, угодно ли вашему Величеству одарить меня своим доверием». «Если вы желаете прочного мира Франции с Пруссией, — отвечала монархиня нерешительно, — то почему вам интересно помешать люксембургским переговорам, тогда как уступка этой области должна служить условием и основанием упомянутого мира?» Ривейро твердо и спокойно встретил проницательный взгляд императрицы и отвечал решительно. «Не могу скрыть от вашего Величества, что в этом вопросе заключается война». «Война?» — вскричала императрица. «Люксембург принадлежит Голландии, и если голландский король уступит его Франции, то разве Пруссия отважится вмешаться в этот совершившийся факт?» «О!» — отвечал граф. — «Это верный путь к войне. Быть может, было бы лучше приобрести Люксембург посредством переговоров с Пруссией, которая никогда не примет свершившегося факта, задуманного и исполненного без ее ведома в таком деле, в котором считает себя представительницей интересов Германии». Императрица молчала. В ее глазах светилась радость. «Если начнется война, — сказал граф спокойно, — Франция будет разбита, Италия займет Рим». «Вы полагаете, что Франция будет побеждена? — спросила Евгения. «Французская армия не готова, — отвечал граф. План маршала Пиля едва начал приводиться в исполнение, а в этом вопросе вся Германия пойдет за Пруссией. Я убежден, понимая, император, что люксембургский вопрос поведет к войне, то не поднимал бы его, не решался бы на опасную игру с целью прижать Пруссию к стенке своим фе-аккомпли». Примечание. Свершившимся фактом. Французский. Конец примечания. Императрица поникла головой и погрузилась в размышления. «Вы правы», — сказала она наконец. «В настоящую минуту нельзя начинать войны. Следовательно, нужно устранить этот люксембургский вопрос». «Но как это сделать?» «Опасность заключается в секретности переговоров», — отвечал Ривейро. «Выступив со свершившимся фактом и встретив противодействие Пруссии, Франция неизбежно должна будет отстаивать свою честь, и война станет неизбежной. Можно устранить опасность, дав Пруссии случай высказать свое мнение, пока еще Франция может с честью отказаться от переговоров». «Но как это сделать?» — спросила Евгения. «Устроить так, чтобы в Берлине как можно скорее узнали о переговорах. Повторяю еще раз, что, по моему твердому убеждению, Наполеон не должен заходить слишком далеко, встретив решительное сопротивление Пруссии. Но такое сообщение о деле, которое составляет французскую государственную тайну, промолвила императрица нерешительно, не может исходить отсюда. «Ваше Величество может не беспокоиться», — отвечал Риверо с едва заметной усмешкой. «Скромность французского кабинета не подвергнется никакому нареканию». «Итак, вы разделяете мое мнение, что люксембургские переговоры опасны и что в интересах самой Франции нужно прекратить их и не доводить дело до крайности?» Императрица с минуту посмотрела пристально на графа, который ожидал ее ответа. «Мне кажется, — сказала она наконец, — что я не могу не согласиться с вами». «Этого довольно, — отвечал граф. — Действовать предоставьте мне». «Что же вы предпримете? — осведомилась Евгения с некоторым испугом и опасением. «Государыня, — сказал граф с поклоном, — солнце не спосылает свет и теплоту и будет дремлющий зародыш в земле, но не спрашивает, как он образует в таинственной работе ствол, листья и цветы». Императрица кивнула головой, обворожительно улыбнувшись, потом встала. «Дерево, вырастающее из ваших сердца и головы, граф, — сказала она, — может принести только добрые плоды священному для нас обоих делу. Я очень рада познакомиться с вами и надеюсь продолжать знакомство. Мне всегда будет приятно видеть вас у себя в мои понедельники, но если появится надобность сообщить мне что-нибудь в другой день, то я с удовольствием приму вас. Ведь мы союзники». И государыня протянула ему руку. Граф наклонился и почтительно припал к ней. «Ваше Величество всегда увидит меня, когда нужно будет сообщить хорошую новость или предотвратить зло». Риверо быстро и уверенно подошел к двери, поклонился еще раз и вышел из салона. «Замечательный и необыкновенный человек», — проговорила императрица задумчиво, смотря ему вслед. — Аббат Бонапарте был прав. Этот граф твердый и гибкий, как толецкий клинок. Но сохранить вечный мир с Германией, которая хочет вытеснить и унизить нас... — Нет! — воскликнула она громко, притопнув по мягкому ковру. — Нет! В этом ему меня не убедить, но как бы то ни было... «Надо устранить люксембургский вопрос. Я не хочу, чтобы он увенчался успехом, и мы удовольствовались этим скудным вознаграждением. Не хочу также и того, чтобы он привел к войне, ибо граф может оказаться прав. А если мы будем побеждены, — прошептала Евгения в задумчивости, опустив голову, — тогда настанет конец». И несколько минут она стояла неподвижно, потом позвонила. «Герцог Атташе де ла Пажари!» Последовало ее распоряжение вошедшему камердинеру.